Путь наверх. В конце 30-х годов прошлого века разведывательные возможности Вилли Лемана продолжали увеличиваться. В сентябре 1939 года было создано Главное управление имперской безопасности, РСХА, во главе с Рейнгардом Гейдрихом, куда на правах управления были включены внутреннее СД, 3-е управление, гестапо, 4-е управление, криминальная полиция, 5-е управление, КРИПО, и внешнее СД, 6-е управление. Гестапо и КРИПО, как государственные учреждения, вместе именовались полицией безопасности, ЗИПО. Внешнее СД и внутреннее СД именовались службой безопасности СД и были структурой СС, то есть партийными. Рейнгард Гейдрих, а после его гибели Эрнст Кальтенбруннер, официально именовались шеф полиции безопасности и службы безопасности. На гестапо, начальником которого был назначен Генрих Мюллер, кроме политического сыска были возложены и функции контрразведки. В связи с этим в октябре 1939 года по указанию Рейнгарда Гейдриха в гестапо был создан новый отдел 4Е, на который и возлагались контрразведывательные задачи. Начальником реферата 4Е1, занимающегося общими вопросами контрразведки и контрразведкой на заводах Рейха, был назначен Вилли Леман. Фактически он получил доступ ко всем материалам по деятельности контрразведки РСХА. Была еще военная контрразведка в Абвере. Однако связи с представителями советской разведки не было, и в июне 1940 года агент решился на отчаянный шаг. Подбросил в почтовый ящик советского полпредства в Берлине письмо. В нем он просил возобновить прерванный с ним в 1939 году контакт. «Если это не будет сделано, — писал он, — то моя работа в гестапо потеряет всякий смысл». В письме были указаны место и время встречи, а также пароль для вызова по телефону. Письмо Вилли Лемана попало в разведуправление РКК, откуда было направлено в ИНО НКВД с припиской «Возможно, здесь речь идет о человеке, который вас интересует». Прочитав письмо, заместитель начальника ИНО Павел Судоплатов отправил его в немецкое отделение, наложил резолюцию Журавлеву Короткову. «Известен ли вам он? Не о нем ли говорил товарищ Зарубин?» Ознакомившись с письмом и материалами оперативного дела Брайтенбаха, начальник отделения Павел Журавлев составил справку, на основании которой руководство разведки приняло решение возобновить контакт с Вилли Леманом. В августе 1940 года в Берлин под прикрытием должности 3-го секретаря посольства был направлен Александр Коротков, Степанов, перед которым была поставлена задача возобновить контакты с Вилли Леманом и Арвидом Харнаком, корсиканец, одним из руководителей агентурной сети, позднее ставшей известной как «Красная капелла». В первых числах сентября 1940 года связь с Брайтенбахом была восстановлена. А 9 сентября нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия лично направил Степанову указание о направлениях работы с Брайтенбахом. В частности, он писал: «Никаких специальных заданий Брайтенбаху давать не следует, а нужно брать пока все, что находится в непосредственных его возможностях, и, кроме того, то, что будет знать о работе разных разведок против СССР в виде документов, не подлежащих возврату, и личных докладов источника». Александр Коротков поддерживал связь с Вилли Леманом до конца 1940 года, а потом его оператором стал сотрудник легальной берлинской резидентуры Борис Журавлев, Николай. На Лубянке высоко оценивали результаты деятельности Брайтенбаха. Не случайно в 1940 году немецкий отдел разведки НКВД, составляя справку об этом агенте высшему руководству, докладывал: «За время сотрудничества с нами с 1929 года Брайтенбах передал нам чрезвычайно обильное количество подлинных документов и личных сообщений, предупреждал о готовящихся арестах и провокациях в отношении нелегальных и легальных работников резидентуры в Берлине, сообщал сведения о лицах, разрабатываемых гестапо, наводил также справки по следственным делам гестапо, которые нас интересовали». Говоря о спасенных Вилли Леманом от ареста советских разведчиков, нельзя не вспомнить, например, об Арнольде Дейче, работавшем в Германии нелегально под именем Стефана Ланга. Немецкая контрразведка напала на его след, и уже был подписан ордер на арест, но благодаря Брайтенбаху, вовремя сообщившему об этом советскому резиденту через Бетти, Василия Зарубина, Ланг успел выехать за пределы Рейха, прежде чем его объявили в розыск. Дальнейшей страной пребывания Ланга Дейча стала Великобритания. Здесь он вовлек в разведывательную деятельность в интересах Советского Союза Кима Филби, Дональда Маклина и Гая Берджеса, членов знаменитой Кембриджской пятерки, многие годы передававших Москве секретную информацию стратегической важности. Информация, поступавшая от агента в начале 41 года, носила крайне тревожный характер. Так, в середине марта 41 года он сообщил, что в Абвере срочно усиливаются отделы, работающие против СССР, а 28 мая о том, что в его отделе составляется график круглосуточного дежурства сотрудников. Утром в четверг, 19 июня 41 года, Вилли Лемон условным анонимным звонком вызвал Николая на срочную встречу. Она длилась всего несколько минут. Обычно сдержанный Брайтенбах едва выдавил: «Война! Нападение состоится в воскресенье 22 июня, в 3 часа утра. Прощайте, товарищ». Это был последний контакт советской внешней разведки со своим ценным агентом.